Глава 67. Ночь. Такой была его первая мысль. Вторая мысль — он возвращается издалека, из какой-то страшной дали. Он как в бездну провалился в тяжкий сон без сновидений и теперь не знал, где и когда оказался. В 62-м году на дорогах Бафусама, в 2006-м в своей квартире, он приподнял чугунную голову и тут же уронил ее снова. Во рту мерзкий привкус, страшно хочется пить. Он в своей постели. Вчера вечером он смешал себе особый убойный коктейль. Ксанакс Стилнокс Локсапак принял по таблетке и запил глотком газированной воды. Эффект был мгновенным. Молекулы лекарств растворились в его теле, растеклись по нему, подобно магнитным волнам, обволакивая каждое нервное окончание, замедляя работу мозга. Организм впадал в оцепенение, пока Каздан не забылся сном. Теперь он ощутил в себе глубокую перемену. Точно чистота снизошла на него. Сверкающий, незапятнанный снег услал его душу. Его окутала прозрачная тишина. Откуда это чувство обновления? Видение Форжера, падающего в грязь, заставило его вздрогнуть. Неужели умиротворение снизошло на него из-за убийства? Нет. Этот дикий поступок — порождение так и неизжитого гнева, мстительный порыв, прошедший сквозь все эти годы. Убийство не принесло ни облегчения, ни удовлетворения. Он просто обязан был так поступить. Во имя прошлого, во имя детей, сожженных в диспансере, женщин, изнасилованных в хижинах, следовало закончить дело, начатое в джунглях 40 лет назад. Ощущение чистоты вызвано другим. Он заговорил, признался в своем преступлении, в чудовищном поступке, в котором никогда не мог исповедоваться ни Богу, ни психологу, ни Нарине. Этот камень он выплюнул к ногам Волокина. Уста извергли его боль, как ядовитый сгусток. И вот теперь он словно светится от чистоты. Можно начать жизнь с чистого листа. В квартире послышался шум. Ни бой ходиков, ни сигнал наручных часов. И дверь его спальни осталась закрытой. Он прислушался, какое-то бряцание, стук. Кто-то возился на кухне. Он позвал Воло. Когда он проснулся, в спальне было светло. За окном хмурился ненастный день. Его мутило от принятых накануне лекарств, одежда разбросана на кресле возле кровати, и все равно он испытывал глубокое облегчение. Сегодня утром, несмотря на химическое похмелье и вчерашнее убийство, он чувствовал себя легким, легким и свободным. «Вло!» — снова позвал он. Никто не ответил. Каздан с трудом поднялся с постели, натянул спортивный свитер и открыл дверь. В квартире пусто, русского и след простыл. Держась за скошенный потолок, Каздан осмотрел каждую комнату. Без кофе не обойтись. Он вошел в кухню и замер. К кофейнику скотчем была приклеена записка. Отлепив сложенный листок, он опасливо развернул его. «Каздан, вы мерзавец. Ну, я не лучше. Я не пытаюсь вас понять, только не это. Хотя, кажется, я вас все-таки чуточку понимаю. Мы с вами оба знаем выход. Надо проникнуть в колонию. Другой возможности нет. Вам нельзя туда соваться. Там уже знают вашу фашистскую морду. Так что я уже на пути в Асунсьон. В начале года они нанимают батраков. Я выбрил голову, а в ваших тряпках выгляжу как придурок. Когда мы с вами только решили объединиться, я сказал, уверен, что из нас двоих получится один сносный легавый. В итоге вышло иначе. Из нас двоих получился один порядочный преступник. Но дело надо довести до конца. Не приближайтесь к колонии. Я внутри. Я остановлю зло, которое там творится. Положу конец убийствам и проникну в тайну Мизереры. Я спасу детей. Насколько мне известно, армяне празднуют Рождество в начале января. Уверен, несмотря ни на что, вы должны быть с ними. Так что вспоминайте обо мне под елкой. Целую вас. Воло. По скриптам. Не ищите бокал врача из колонии, я его забрал. Он станет ключом, чтобы проникнуть в логово зверя. Каздан перечитал письмо. Он не верил своим глазам. Волокин бросился прямо в волчью пасть. Армянин ударил ногой по плите. Теперь им овладела одна мысль — догнать мальчишку, остановить его, пока не поздно. Он бросился в спальню и распахнул гардероб, занимавший правую стену. Отодвинул пиджаки, рубашки, костюмы, открыв стенной сейф, набрал шифр, Внутри хранились чемоданчики и чехлы из кордуры. Он выложил их на кровать и проверил содержимое. В первом контейнере хранилась дальнобойная оптическая винтовка ТКТ-3, о которой обычно говорят, что она принадлежит к особой категории, своей собственной. Разобранная винтовка, а также оптический прицел и обойма тщательно уложены в специальные пористые гнезда. Следующим шел чемоданчик с пружинными замками, в котором лежал полуавтоматический пистолет ГЛОК-21 45-го калибра системы Safe Action. Великолепное оружие, подарок от сотрудников по случаю ухода в отставку, с тактическим фонарем и лазерным целеискателем, закрепленными на стволе. Каздан заглянул в третий чехол. Там лежал пистолет Зигзауэр Р-226 пара 9-миллиметрового калибра, изготовленный из стали и хрома. Он отличался лаконичной красотой скульптуры Бранкузи и точностью современного оружия. В последнем чехле его ждал револьвер Манурин калибра 0.357, с которым он не расставался больше 20 лет. Каздан дополнил снаряжение баллончиком слезоточивого газа с маркировкой «Полиция» и телескопической дубинкой. Засунув весь арсенал в спортивную сумку, он стал обдумывать возможность преодолеть укрепление колонии. Так или иначе, ему предстояло проникнуть в частное владение и вырвать молодого сумасброда из лап секты. Сперва он подумывал предупредить спецназ, своих коллег по ПСВР, но на каком основании? Он действовал вне рамок закона и не располагал ни единым доказательством против колонии. К тому же ее территория находится вне юрисдикции полицейских властей. Пришлось бы обращаться к жандармам, которые, в свою очередь, связались бы с группой вмешательства национальной жандармерии. Но даже этот шаг ничего бы не дал. Асунсьон защищена своим статусом. На самом деле только набережная Орсе, МИД Франции, могла принять решение о вмешательстве. Какое-то время он лелеял мысль связаться с ответственными за официальное расследование, с Маршелье из уголовки, с парнями из контрразведки и госбезопасности, с теми, кто поставил жучки в квартире Гетца. Как-никак, эти ребята должны быть в курсе. Но как бы провернуть это поскорее? Пока Каздан убедит их, насколько все серьезно, чокнутые врачи коммунидат успеют нарезать волокины ломтиками. Каздан вернулся к сейфу, взял несколько коробок с боеприпасами. Когда он закрывал сумку, ему пришла в голову другая мысль. Пьер Роша, мэр Арро, коский ковбой, который тоже управляет своей затерянной в степях общиной, крестьянами, скотоводами, фермерами, наследниками 70-х, у которых, похоже, есть собственные счеты с Хартманом и его шайкой. Эти вооруженные люди стали бы бесценными союзниками в открытом бою. Каздан принял душ, побрился и тепло оделся. Белье из гортекса, шерстяной свитер, лыжные штаны. Уже подходя к двери, он остановился, заметив на письменном столе длинную бумажную ленту, вылезшую из факса. Он не сразу сообразил, что это может быть, потом вспомнил. Список детей певчих из Асунсьона, присланный священником Церкви Христа Спасителя в окрестностях Харля. Тот самый список, который он просил прислать 2 ночи тому назад. Каздан доверял своему чутью. Он бы не сумел привести в пример дело, которое удалось раскрыть только благодаря интуиции, но все-таки он в нее верил. Словно внутренний голос подсказал ему взглянуть на эти списки певчих прошлых лет. Он поставил сумку на пол и вернулся в кабинет.